Этот человек появился совершенно неожиданно, откуда-то из-под стажка, черневшего на полпути от сарая до леса. Осмотревшись, старательно замаскировал свои нору и усталой трусцой двинулся к убежищу Штубера и Розданова. «Это еще что за явление?» — не удержался поручик. «Да к нам в гости!» «Все, не дышать!» — успел прошипеть Штубер. Розданов только что закончил латать гимнастерку. Услышав предупреждение, он так и замер, сидя на куче спрессованного сена и держа ее в руках, словно стыдливо закрывался от посторонних глаз. Дезертиром оказался невзрачный мужичонка лет 40, с непокрытой лысой головой, поросшей редкими седыми клочьями волос. Едва он успел открыть дверь, как Штубер метнулся ему навстречу, мощным ударом в переносицу сбил с ног, а еще через несколько мгновений гость уже полулежал, прислоненным к куче дров. А Розданов, отбросив свою залатанную, спешно натягивал на себя новую, еще пахнущую складским нафталином, красноармейскую гимнастерку дезертира. «А ведь он провинциальный мерзавец и до окопов своих не дошел», — возмущался поручик, бегло знакомясь со справкой призывника. «Ведь не дошел?» — уставился он на пленного. «Только 4 дня как назад призван». «Только 4? Да чего же выродился нынче русский солдат?» «Судить его будем, поручик, как подлого дезертира. Боеспособность Красной Армии подрывает, сволочь эдакая!» — изощрялся Штубер. «И будем». «Вы будете, поручик, и судить, и расстреливать. Жажду видеть, как русский принимает смерть от русского. Струсит ведь, подлец, ползать будет перед лицом презренной смерти своей». «Не надо так о смерти, оберштурмфюрер, даже о смерти врага, и согласитесь, от красных сбежал, от нас с вами погибнет», — развел руками Розданов. «Судьба, ядри его». Однако убивать дезертира Штубер не стал. Как только тот немного пришел в себя, оберштурмфюрер вдруг жестко извинился перед ним за удар и за то, что пришлось занять у него гимнастерку, и довольно сдержанно поинтересовался, когда именно он дезертировал из части. «Я не дезертировал», — испуганно отползал подальше от ног оберштурмфюрера Лазовский. Таковой была фамилия этого человека, судя по записи в его справке. «Я тут, я сюда, понимаете, у меня тут родственники». «Хватит лгать», — наступал на него Штубер. «У нас нет времени на протоколы допроса. До трибунала тоже далековато». «Да правду, я говорю, правду, просто зашел сюда», — продолжал бормотать Лазовский, понимая, что вопрос, жить ему или умирать, решает сейчас только этот, невесть откуда появившийся лейтенантик. И поэтому прятался под копной сена. «Так ведь в село нагрянуло человек 30 солдат, на хутор тоже заглядывали. Еле успел затаиться. Я ведь вроде как не спросясь наведался сюда. Не спросясь отлучился из части». «В яму под копной отлучился, который давно приготовил, и тоже не спросясь встать, встать, идиот, смотреть в глаза. Позвольте я с ним поговорю», — приблизился к ним поручик. «Не мешать, Розданов, не мешать», — остановил его порыв барон фон Штубер. «Он мой, и на меня нашло вдохновение. Что заставило тебя дезертировать из армии?» Вновь обратился к Лазовскому. «Я спрашиваю», — повторил Штубер по-немецки, «что заставило тебя оставить свою часть и скрываться здесь?» «Я уже объяснил вам», — пролепетал дезертир, все еще плохо представляя себе, в чьи руки, своих или немцев, он попал. — Да тебе же повезло! — подхватил его Разданов за шиворот. — Перед тобой немецкий офицер, десантник. Неужели до сих пор не понял этого? Перед тобой твое спасение и твое будущее. Если, конечно, ты, провинциальный мерзавец, еще достоин какого-либо будущего. С большим усилием он поставил Азовского на ноги, подтолкнул к штуберу и для полного приведения в чувство не сильно, однако довольно резко ударил ребром ладони по правой почке. — Так вы немец! — простонал Лазовский, болезненно морщась, но стараясь при этом не обращать внимания на Разданова. — Тебе ведь сказано! — резко ответил штубер по-немецки. — Перед тобой десантники. Слышал о десанте? Перешел он на русский. — А как же слышал? Те, что прочесывали долину, уговорили между собой. Немецких десантников искали. — Ну вот, Разданов, а вы что-то там твердили о непонятливости господина Лазовского. И губы оберштурмфюрера передернула презрительная улыбка. — Что за склонность без конца недооценивать и ругать своих земляков, поручик Белой гвардии? — Оружие есть? — снова обратился к Лазовскому. — Там оно. — кивнул в сторону Сташка. — Значит, оружие все же не бросил. Похвально. А когда я доски отбивал, слышал? — Нет. — Так ты что, умудрился прозевать нас? — Придремал малость, господин офицер. — Так бы и сказал. Почему такое недоверие? Вот видишь, ты объяснил, и сразу же все прояснилось. Господин Лазовский, отныне вы солдат Великой Германии. — Как это? — не уловил своего везения дезертир. — Через несколько дней вы вернетесь в это село старостой, а может и начальником районной полиции. Все будет зависеть от вашего старания и преданности рейху. Лазовский сначала испуганно уставился на штубера, а затем медленно перевел взгляд на Разданова. Этому он доверял больше, хотя бы потому, что поручик был русским. — Ну, отвечай, отвечай. Германский офицер предлагает тебе не позорный плен, а почетную службу в вермахте или в полиции. Тебе даруют жизнь. И все равно красные тебя бы расстреляли. — Буду стараться, господин офицер, — дрожащим голосом заверил дезертир. — Коммунистом я никогда не был. — Но и никогда не думал, что это будет считаться твоей заслугой, — язвительно заметил Разданов. — Все вы теперь будете отрекаться от своего красного нутра, провинциальные мерзавцы. Лазовский очумело посмотрел на Разданова. Он все еще не мог взять в толк, что это за человек, почему он оказался рядом с немецким офицером, почему так ведет себя, а главное, какую роль способен сыграть поручик в его собственной судьбе. Единственное, что он хорошо усвоил, что этот лейтенант не красноармеец, а значит, расстрел перед батальонным каре по приговору военного трибунала, на время откладывается. — Можно я схожу за своей винтовкой? — спросил он Разданова. — А почему же ты оружие не выбросил? — Война ведь вокруг. — Но ты же не собирался воевать? Или все же собирался? Он решил влиться в ряды вермахта со своим оружием, — ухмыльнулся штубер. Но то, что винтовку он все же не бросил, ну, как-то смягчает его вину перед Родиной. — Ну, что стоишь, провинциальный мерзавец? — не стал морально истязать его поручик. — Неси свою берданку, а только не вздумай брать нас в плен. — Какой там плен? — проворчал Лазовский. — Ну и вы меня тоже в плен не ведите. — А что нам с тобой делать? — огрызнулся Разданов. — Разве что здесь же и казнить.